Глава 7. Стресс у меня, стресс у вас, стресс у всех нас. Реакции на стресс с точки зрения нейробиологии. Вспомните среднюю школу. Стоило учителю произнести «сегодня у нас контрольная», как ваше сердце начинало биться, как у зайца, а ладони покрывались потом. Так ваш организм реагировал на стресс. Оказывается, тот небольшой всплеск адреналина помогал вам вспомнить, скажем, столицы стран мира лучше, чем вы вспомнили бы без него. Подобные краткие импульсы стресса возбуждают нервную систему вашего организма. Иными словами, стресс сам по себе не так уж и плох. Исследования показали, что умеренный стресс благотворен для нашего здоровья. Он усиливает иммунную и сердечно-сосудистую систему и ускоряет выздоровление после ранения или травмы. Система реагирования организма на стресс призвана спасать нам жизнь. Она помогает нам убежать от опасности, когда это необходимо, или увернуться от несущегося автомобиля. Но слишком сильный стресс, особенно продолжительный, который неизвестно, когда кончится, может быть опасен для здоровья. Установлено, что хронический продолжительный стресс вызывает болезни сердца, депрессии, рак и другие смертельные болезни. Как и все вы, я ежедневно встречаюсь с самыми разными стрессовыми ситуациями. Источником стресса может стать что угодно. От наплыва электронных писем и необходимости ежедневно разбираться с ними до толкучки в супермаркете вечером. Стресс постоянен, не подвластен нашей воле и, судя по всему, неизбежен. Или нет? Что происходит, когда мы испытываем стресс? В организме человека есть комплекс трех прекрасно скоординированных систем, которые обеспечивают реакцию на стресс. Первая часть этой триады – произвольная нервная система, то есть та часть нервной системы, которая посылает телу команды на движение. Она включает в себя так называемую первичную моторную кору, расположенную в передней части коры, и пролегает отсюда по спинному мозгу и нервам ко всем произвольным мышцам. Это те мышцы, которые мы можем двигать осознанно и которые могут спасти нас в опасной ситуации. Вторая система реагирования на стресс – это вегетативная нервная система. Две части вегетативной нервной системы работают в двух очень конкретных ситуациях. Первая называется симпатической нервной системой и отвечает за реакцию «бей или беги». Когда в нашей жизни появляется стрессовый фактор – лев, землетрясение, ядерная катастрофа – именно симпатическая нервная система активируется и готовит тело к реагированию. Для этого она повышает частоту пульса и дыхания, расширяет зрачки, чтобы лучше видеть нападающего льва. Кроме того, симпатическая нервная система посылает в кровь глюкозу, чтобы у мышц было достаточно энергии, и усиливает кровоток к основным мышечным группам на тот случай, если придется бежать. Другие системы, ненужные в кризисные моменты, включая функцию почек, систему пищеварения и размножения, наоборот, блокируются. Иными словами, нападение льва – не лучший момент для опорожнения мочевого пузыря, выпускания газов из кишечника или овуляции. Этим займемся позже. Вторая составная часть вегетативной нервной системы называется парасимпатической или системой отдыха и пищеварения. Она вступает в свои права, когда мы расслаблены и отдыхаем. Ее основная забота – устранить последствия всех тех чрезвычайных мер, что предприняла симпатическая нервная система. Парасимпатическая нервная система снижает частоту пульса и дыхания, снимает расширение зрачков. Она направляет кровь и энергию системе пищеварения, чтобы вы могли переварить плотный праздничный обед. Поддерживает систему размножения, давая возможность женщинам овулировать, а мужчинам производить сперму. И позволяет мочевому пузырю сокращаться, чтобы вы могли его опорожнить. Симпатическая и парасимпатическая нервные системы координируют свои действия. Когда одна активна, вторая отходит на второй план. И наоборот. Третья система, принимающая участие в реакции на стресс, нейроэндокринная или гормональная. Она отвечает за выработку двух важных гормонов, которые поступают в кровь в ситуации стресса и запускают реакцию на стресс со стороны симпатической нервной системы. Первый гормон, кортизол, вырабатывается надпочечниками, которые, как ясно из названия, расположены прямо над почками. В ответ на стресс симпатическая система отдает команду на выработку кортизола, который, в свою очередь, повышает гликогенез, поступление глюкозы в кровь, подавляет иммунные функции и снижает формирование костей. В критической ситуации этот всплеск кортизола помогает активировать мозг и основные чувства для оптимального поведения в опасной ситуации. К примеру, для поиска выхода из горящего здания. Второй важный гормон, уровень которого резко повышается в ситуации стресса, Это адреналин, тоже вырабатываемый в надпочечниках. Именно выброс в кровь адреналина в стрессовых ситуациях вызывает сердцебиение, усиливающее кровоток. Кроме того, адреналин повышает кровяное давление, расширяет дыхательные пути и зрачки. Адреналин готовит ваше тело к бегству от льва. Все перечисленные системы настроены на помощь в ситуациях двух основных типов. Первый из них – неожиданные чрезвычайные обстоятельства, вроде нападения льва в саванне. Вам грозит сиюминутная смертельная опасность, и ваши системы реакции на стресс мгновенно активируются. Они готовы к действию. К этой же категории относятся неугрожающие жизни и непродолжительные периоды стресса. Представьте, к примеру, что вам нужен прилив энергии для завершения марафонской дистанции или проекта к сроку, или просто надо успеть вовремя на встречу. Та же система дает вам энергию, необходимую для выполнения работы. Неприятный секрет системы реакции на стресс. По мере развития человека, изменения среды его обитания и превращения ее в сложные социальные системы изменились и источники стрессовых ситуаций. В нашем никогда не дремлющем обществе стресс подстерегает человека всюду, и его источником может быть кто или что угодно. От парня, который слишком громко разговаривает по телефону в электричке, до требовательного начальника и необходимости постоянно побеждать в конкуренции. Эти факторы стресса действуют медленно. Такой стресс вездесущ и часто переходит в хроническую форму. Обратите внимание, таких хронических, в основном психологических факторов стресса просто не существовало, когда человек эволюционировал на равнинах и в джунглях Африки. Главная неприятность в том, что, несмотря на всю свою хитроумность, эта система не в состоянии отличить действительно опасную ситуацию, от исхода которой зависит жизнь, и современный вялотекущий психологический стресс. Поэтому беспокойство по поводу уплаты налогов может активировать систему реакции на стресс примерно как появление стаи волков. Вероятно, из-за налогов система активируется слабее, чем из-за неожиданного появления волка, но все же она включается. Тоже можно сказать и о нашем восприятии любого события, обстоятельства или проблемных отношений. Если мы считаем что-то источником стресса, значит для нас оно таковым и является. Это кажется странным и даже неестественным. Тем не менее, это так. Если симпатическая система остается активной под воздействием этих повседневных стрессов, то парасимпатическая система вообще не активируется. То есть наше тело и разум не получают вообще никакого облегчения и постоянно пребывают в состоянии полной готовности к варианту «бей или беги». При хронической активности симпатической нервной системы вы получаете постоянную активность всех систем, задействованных в реакции на стресс. Ваше сердце бьется немного чаще, ваше давление все время повышено, как и содержание сахара в крови. Вследствие этого для пищеварения и размножения доступно меньше крови. Несложно понять, что хроническая активность симпатической нервной системы может привести к развитию сердечных заболеваний, диабета, различных язв и долгосрочных репродуктивных проблем, эректильной дисфункции или нарушений менструального цикла. Мало того, постоянный стресс ослабляет иммунную систему, делая нас уязвимыми к болезням и продлевая период восстановления после травм. Так что встроенная в наш организм система реакции на стресс прекрасно приспособлена для ответа на непредвиденные внезапные опасности. Но в ситуации хронического стресса она оборачивается против нас самих. И это не последняя плохая новость. Хронический стресс негативно влияет на мозг. Проводились многочисленные нейробиологические исследования того, как длительный стресс и высокий уровень кортизола влияют на функцию мозга. Результаты печальны. Длительный стресс действует в основном на гиппокамп, префронтальную кору и мозжечковую миндалину, то есть на центры памяти, исполнительной функции и управления эмоциями. Не правда ли серьезные побочные эффекты? Особенно чувствителен к стрессу гиппокамп, потому что его клетки снабжены самым большим во всем мозге количеством рецепторов кортизола. Рецептор – это как бы пропуск в клетку. Он позволяет тем или иным гормонам или нейротрансмиттерам различными способами изменять работу клетки. Из-за множества рецепторов кортизола гиппокампальные клетки очень чувствительны к любым изменениям уровня этого гормона в организме. При недолгом воздействии кортизола эти клетки работают лучше и память улучшается, как в примере с неожиданной контрольной, который я привела в начале главы. Однако есть достоверные данные, что длительное воздействие высокого уровня кортизола вредит гиппокампальным клеткам и ускоряет процесс старения. Тем самым наносится ущерб белкам и другим участникам механизма обмена веществ в нейронах. Если искусственно повысить уровень кортизола в гиппокампе грызунов, это вызовет нарушение физиологических реакций, съеживание дендритов, ветвистых входных структур их гиппокампальных нейронов. Если уровень кортизола долгое время будет оставаться высоким, Гормон начнет убивать гиппокампальные нейроны, уменьшая объем гиппокампа. Вот почему длительный стресс существенно снижает функцию долговременной памяти. Это согласуется и с данными исследований на людях, переживших длительный стресс. К примеру, у пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством, ПТСР, или с депрессией, то и другое прочно связывают с длительным стрессом, гиппокамп существенно уменьшен, а функции обучения и памяти снижены. Это позволяет предположить, что долговременное действие кортизола убило их гиппокампальные клетки. Многочисленные исследования на грызунах показали, что длительный стресс также снижает нормальный нейрогенез в гиппокампе. Когда это происходит, нормальный приток гиппокампальных клеток замедляется, никаких больше новых нейронов. Кроме того, стресс снижает синтез гормона роста BDNF, а поскольку BDNF необходим для роста и созревания новых гиппокампальных клеток, то снижение его уровня означает и снижение шансов на выживание тех немногих гиппокампальных клеток, которые все же умудряются родиться. Несмотря на то, что больше всего рецепторов кортизола находится в гиппокампе, префронтальная кора очень чувствительна даже к коротким периодам стресса. Как я уже упоминала, префронтальная кора, расположенная сразу за лобной костью, играет громадную роль в некоторых высших когнитивных способностях. Она отвечает за кратковременную память, при помощи которой мы удерживаем вещи в фокусе внимания, принятие решений и планирование, а также за гибкое мышление. Исследования на животных показали, что даже небольшой стресс может снизить качество кратковременной памяти, за которую отвечает лобная доля мозга. А физиологические исследования показали, что стресс не только снижает физиологические реакции и функции префронтальной коры, но и быстро начинает разрушать дендритные ветви этих клеток. Третья ключевая область мозга, подверженная влиянию длительного стресса, мозжечковая миндалина. Она играет важную роль в эмоциях. В частности, отвечает за отвращение к некоторым раздражителям. Если активность гиппокампа и префронтальной коры от стресса снижается, то состояние стресса у пациентов с ПТСР приводит мозжечковую миндалину наоборот, в состояние перегрузки. Так что ученые наблюдают у пациентов с ПТСР наряду с угнетением функции префронтальной коры повышенную активность мозжечковой миндалины. В частности, установлено, что активность той области префронтальной коры, которая управляет торможением мозжечковой миндалины, при ПТСР понижена. Что это означает? Что ПТСР делает людей легко возбудимыми или гиперактивными и ухудшает их кратковременную память и способность справляться с эмоциями. Что выбивает нас из колеи? Как и всем людям, мне приходилось испытывать в жизни самые разные виды стресса. Вначале был простой, младенческий и детский стресс. Например, окончание летних каникул. Бедная моя мама. Ей приходилось подолгу терпеть мой плач, при том, что она прекрасно знала, я люблю школу, просто не могу без слез расстаться с летними радостями. Дальше причиной для волнений служили экзамены в школе и колледже, защита диплома. Однако с настоящим стрессом я познакомилась только в последние полгода подготовки докторской диссертации, непосредственно перед защитой. Было тяжело. После 5,5 лет сбора данных наступил момент, когда мне следовало собрать их воедино и выяснить, получится ли из всей моей работы что-нибудь вразумительное, разумное и глубокое. Само по себе написание диссертации не представляло проблемы, она уже была у меня в голове. Но необходимость сделать блестящую работу придавала задаче дополнительную сложность. Я боялась, что мои выводы окажутся не настолько впечатляющими, как я надеялась. Отягчающим обстоятельством стала моя новая привычка питаться фастфудом. Я полюбила обедать картошкой фри и бургером, а времени на занятия фитнесом, естественно, найти не могла. Вишенкой на торте моего самодельного стресса стало расстройство сна. Каждый день я засиживалась допоздна, чтобы сделать как можно больше, и очень уставала. Но высыпалась все равно плохо, потому что стоило мне положить голову на подушку, как в ней возникала мысль. «Достаточно ли я сегодня написала?» Этот вопрос немедленно порождал следующий. «Достаточно ли хорошо написана глава?» И «Смогу ли я завтра сделать достаточно?» Разумеется, чтобы испытать подобный стресс, не обязательно писать диссертацию. Мы все испытываем нечто подобное, когда теряем работу, разводимся, опасаемся за свое здоровье или тревожимся по поводу денег. Стрессовые переживания не только сбивают нам повседневный график, но и мешают восстанавливаться после неприятностей. Вы, конечно, узнаете признаки психологического стресса. У него есть очень плохая особенность. Поскольку он связан с тревогой о том, что могло бы произойти, причиной для него может стать все, что угодно. Кроме того, психологический стресс никогда не заканчивается. Он может превратиться в замкнутый круг, как произошло со мной в последние полгода работы над диссертацией. Ситуации, вызывающие у нас психологический стресс, как правило, обладают четырьмя основными чертами. Психологический стресс развивается в ситуациях, над которыми вы, как вам кажется, не имеете никакой власти. Например, мою судьбу как диссертанта должна была решать диссертационная комиссия, и мне казалось, что я не могу повлиять на их суждение. Этот вид стресса возникает также в ситуациях, когда у вас нет или почти нет информации, на основании которой вы могли бы строить прогнозы. Иными словами, когда мы сталкиваемся с неведомым. В моем случае я получила добро на написание диссертации, но большую часть времени работы над ней я не имела обратной связи от руководителей и не знала, в правильном ли направлении ведется работа. Мне оставалось только нервничать и постоянно думать, как продвигается моя работа. Психологический стресс особенно страшен в ситуациях, когда его невозможно снять. Когда я писала диссертацию, у меня почти не было социальной жизни. Я лишила себя всех отдушин. Это были в основном хобби, такие как музицирование во имя главного – работы. Я не давала себе времени на занятия физкультурой, на неспешную трапезу, даже на сон. Любое легкомысленное времяпрепровождение, скажем, просто побездельничать или пойти с приятелями в кино, было абсолютно исключено. Надо сказать, что чудище психологического стресса с удовольствием питается ощущением беспросветности, когда человеку кажется, что дальше будет только хуже. Разумом я прекрасно понимала, в конце туннеля будет свет. Вся эта история когда-нибудь завершится, рано или поздно мне придется сдать готовую диссертацию. Но я не могла заставить себя поверить в это, потому что прочно застряла в состоянии стресса. Мне казалось невозможным посмотреть на мир отстраненно и свериться с реальностью. Ведь тогда здравый смысл успокоил бы меня. «Венди, все будет хорошо. Ты работала над этим не один год и все прекрасно знаешь». Нет, в том состоянии позитивный внутренний диалог был попросту невозможен. Даже если вы никогда в жизни не писали диссертаций, вы наверняка можете вспомнить период, когда чувствовали себя в постоянном стрессе. Может быть, вы ждали, когда найдется покупатель на дом, или готовились к переезду, или поступали в вуз, вы сами или ваш ребенок. В связи с этим у меня есть хорошая новость. При помощи мозга можно справиться со стрессовыми факторами. Существует немало стратегий борьбы со стрессом, которые направлены на устранение или снижение четырех основных аспектов психологического стресса. Так, в ситуациях, которые вы, по вашим ощущениям, не контролируете, следует подумать, как вы все-таки можете повлиять на обстоятельства и приумножить тем самым ощущение собственной силы. Если вы чувствуете, что для прогноза вам не хватает данных, попытайтесь задать дополнительные вопросы и получить необходимую информацию. Вас беспокоит ваше положение на работе? Вам кажется, что начальник или коллеги дурно о вас отзываются? Найдите способ выяснить реальное положение дела и успокоиться. Взяв под контроль даже небольшую часть ситуации, можно добиться очень многого и серьезно облегчить психологический стресс. Еще одна серьезная возможность справляться со стрессом – расширьте возможности для сброса напряжения. Обратитесь к друзьям за помощью в облегчении стресса или заведите новых приятелей, которые поспособствуют вам в этом. Найдите любимое хобби, в которое вы сможете убегать, как в тайный счастливый мир. Это может быть что угодно – кулинария, прогулки на природе, общение с домашним любимцем. Главное – понять, что вам помогает лучше всего. Многие программы борьбы со стрессом подчеркивают необходимость регулярных занятий физкультурой и медитацией. Как показывают многие исследования, они могут снижать уровень стресса, поднимать настроение и усиливать ощущение полноты жизни. В этом вы убедитесь, когда прослушаете главу 10. Очень важно делать то и другое – заниматься физкультурой и медитировать регулярно. Необходимо сделать оба эти занятия частью повседневного распорядка. Только тогда методики борьбы со стрессом, о которых идет речь, помогут вам. Главное – найти то, что вам нравится или может понравиться со временем, и то, что станет вашим личным средством борьбы со стрессом. Тогда вам наверняка удастся снизить уровень стресса и повысить уровень радости в вашей жизни. Источники стресса – отношения. Один из самых распространенных источников стресса в нашей жизни – сложные взаимоотношения с другими людьми. Вы тревожитесь о родителях, братьях или сестрах? В праздники сложности, связанные с родными, только умножаются? Как насчет коллег на работе? У меня, к примеру, были сложности с одним студентом в лаборатории. Я даже не подозревала, насколько сильный стресс испытывала из-за этой ситуации. Так длилось несколько месяцев, пока я смогла, наконец, разрешить ее. Когда этот студент только пришел в лабораторию, поначалу у нас все было хорошо. С обеих сторон были большие надежды и ожидания. Но затем проявилась вся непохожесть наших темпераментов. Он – чередование неистовых всплесков и излишней сдержанности. Я – воплощение поведенческого типа А, амбициозная и агрессивная. Надежды и ожидания постепенно исчезли, и для меня наступил период отрицания нашей несовместимости. Студент был умен, но не укладывался с проведением экспериментов в намеченные мной сроки. Он предпочитал делать все по-своему и в своем темпе. Мне он казался дерзким и часто бесполезным. Уверена, что он считал меня излишне требовательной и властной. Дело дошло до того, что я попросту старалась не сталкиваться с этим молодым человеком без крайней необходимости. Считала, что снижаю при помощи этой блестящей стратегии избегания плюс отрицания стресс, но на самом деле я усиливала его. Наконец, мне удалось разобраться в сложных взаимоотношениях с этим человеком при помощи метода «разговор с консьержем», глава 5. Лишь тогда я поняла, какой стресс вызывали у меня эти отношения. Помню, что я нервничала из-за разговора со студентом даже сильнее, чем накануне разговора с консьержем. Мне совершенно не хотелось осложнять отношения в лаборатории. Окончательно побудила меня к этой беседе мысль, что именно я, как глава лаборатории, отвечаю за формирование в коллективе тех отношений, которые мне нужны. А в отношениях, что сложились между мной и студентом, я точно не нуждалась. Поэтому я привела его в свой кабинет, усадила и сказала: «Должна заметить, что мне уже давно не нравятся отношения, которые сложились между нами». Удивительно, но это признание принесло мне невероятное облегчение. Я продолжила: «Но я хочу изменить ситуацию. Моя цель – сделать время, которое вам осталось проработать в моей лаборатории, программа предусматривала для него еще около 1,5 лет, лучшим и наиболее продуктивным периодом вашей жизни. Это моя цель. Но мне необходимо знать ваше мнение. Как мне помочь вам переломить ситуацию? Скажите, какие изменения с моей стороны поспособствуют вам добиться большей продуктивности в лаборатории?» Студент был поражен не меньше консьержа. У него даже рот открылся от изумления. Впрочем, он сумел быстро собраться с мыслями и ответил: «Ну, с одной стороны, мне кажется, что вы недостаточно цените мою работу в лаборатории». Я обдумала сказанное и согласилась. Одной из положительных черт студента было то, что ему очень нравилось всем помогать. Отчасти поэтому он и не успевал сделать вовремя свои задания. Но вместо благодарности за все, что он делал для лаборатории, вместо похвалы я постоянно злилась на него, потому что он не выполнял свою работу. Я сказала студенту, что он совершенно прав, и теперь я обязательно буду учитывать и признавать его вклад в общее дело. Я выполнила свое обещание. Вообще, после этого разговора наши отношения полностью изменились. Ничего не говоря и не обещая, студент начал все делать в срок и серьезно продвинулся в своем проекте. Еще одно небольшое чудо. В тот день изменились не только мои отношения с этим человеком. Казалось, вся лаборатория, а тогда в ней работало 8 человек, испустила вздох облегчения. Я поняла, что наши взаимные претензии служили стрессовым фактором не только для нас самих, но и затрагивали всю лабораторию. После того разговора мы все вздохнули свободнее. Мне удалось устранить громадную дозу ежедневного стресса, о котором я знала, но масштабов и силы воздействия которого не понимала. После разговора сама лаборатория, кажется, стала просторнее и светлее. Не чаще зазвучал смех. Да, стресс очень опасен, когда вы не сознаете, насколько сильно он влияет на вас и на окружающих людей. Устойчивость. Немалое число исследований свидетельствует, что длительное воздействие сильного стресса связано с более высокими уровнями аффективных расстройств, тревожных неврозов и аддикций. Но как быть с примерами человеческой устойчивости, со способностью переносить ужасные условия почти без потерь? Вспомним историю Луи Замперини, участника Берлинской олимпиады 1936 года и узника японских концлагерей. Или сенатора Джона Маккейна, который тоже пережил длительное заключение в лагере пленных во время Вьетнамской войны. Исследования, в первую очередь на животных, раскрывают нам стратегии и биологические реакции, которые предохраняют некоторых устойчивых индивидов от ужасных последствий стресса. Можно назвать некоторые из этих реакций. Подверженность хроническому непредсказуемому стрессу в раннем или подростковом возрасте защищает индивидов от стресса в более поздние периоды жизни. Это явление называется прививкой от стресса. То есть можно предположить, что в жизни человека есть критический период подверженности стрессу, когда можно выстроить противострессовые механизмы. Таким образом, не исключено, что существует оптимальный уровень подверженности стрессу. Как правило, это умеренный стресс в юном возрасте. Он помогает сформировать сильную сопротивляемость стрессу во взрослом состоянии. У животных прививка стрессом также увеличивает объем определенной части префронтальной коры – вентромедиальной префронтальной коры, играющей важную роль в регуляции эмоций и принятии решений. Это та самая часть префронтальной коры, которая, по данным исследований, съеживается и у людей, и у грызунов, если они испытывают чрезмерный стресс. Исследования на животных помогли распознать множество специфических генов, которые активируются у устойчивых индивидов в ответ на стресс. Кстати говоря, часть этих генов активируют и антидепрессанты. Это наводит на мысль, а вдруг можно обнаружить новые способы активации генов устойчивости и, соответственно, лучшей защиты человека от стресса. В области нейробиологии, которая изучает устойчивость к стрессу, наступает интересное время. Исследования животных открывают новые направления и лечение изнуряющих последствий стресса и защиты от него.